и сделаете их жизнь настолько невыносимой, что они сами на коленях попросят разрешения перейти в христианскую веру. Вы же и в этом случае поступили противоположным образом. Я ожидал, что вы введете строжайшее наказание за всякие ереси, внебрачное сожительство, половые извращения и иные прегрешения против добрых нравов. Но вас, юный герцог, по-видимому, занимает совершенно иное. Вы учредили высшую школу, где будут читать лекции по естественным наукам, что само является нарушением таинства, коим Бог окружил все природные явления. Эту высшую школу вы еще назвали именем архиеретика Помпонацци, который не постыдился признать, что хотя он и не оспаривает воздействие святых мощей, но это воздействие ничуть не изменилось бы, будь это не останки святых, а собачьи кости. Петр, не знавший об этом изречении Помпонацци, не смог сдержать улыбки, за что Интрасидженте покарал его хмурым взглядом. «Из ваших уст, — продолжал приор, — до сих пор никто не услышал ни слова о нашей святой религии, о важности благочестия и о спасительности самоотречения, о мерзости греха и запустения, о таинствах, в особенности о сострадании и долге вообще. Вместо этого вы изо дня в день смущаете слух достопочтенных и богобоязненных членов Большого Магистрата еретическими речами о каком-то разуме». «Я говорю не о каком-то разуме, я говорю о разуме истинном», — сказал Петр. «А говорить о разуме, побуждать к разумному действию, вступаться за разум — это ересь, по-вашему?» «Да, ересь», — сказал Интрасидженте спокойно. Бог одарил человеческие существа разумом единственно лишь за тем, чтобы они познавали Его, почитали, любили и возглашали Ему славу. Вославлять Бога — привилегия лишь разумных тварей, и в славе Божьей заложено их спасение. Чем совершеннее человеческое существо, — чем больший отблеск бесконечного разума Божьего пал на него, тем более долг повелевает ему прославлять Бога. Вы, юный герцог, гордитесь своим разумом и ссылаетесь на свой разум. А к славе Божьей вы равнодушны, а это, я утверждаю, и есть ересь. Еще сегодня, юный герцог, я намерен послать письмо его святейшеству. Обещайте, что вы запомните мои слова и исправитесь. Ничего я вам не обещаю. А вы пишите папе все, что вам заблагорассудится, — сказал Петр. В отличие от вас, папа человек приятный, широких взглядов, любит посмеяться, пьет вино и со славой Божьей ни к кому не пристает. Только изложите свои жалобы о моих новшествах похлеще, потому что, и это я твердо знаю, чем вы будете точнее, тем искреннее посмеется его святейшество. «Хорошо», — сказал Интрансидженте и вышел. Прошло 3 дня ожидания и приготовлений, когда в Страмбу приехал второй гонец. Принцесса и кардинал, мол, уже собираются проделать завершающую часть пути, и можно предположить, что они доберутся до Страмбы завтра к вечеру. На утро следующего дня Петр, одетый в костюм, кропотливая работа над которым предоставила ему возможность провести несколько часов в приятной и поучительной болтовне с мастером Щутцем,